должен уметь пожертвовать не то чтобы ком, а родным сыном. Смотрел на него и ни на минуту не усомнилась, что этот, да, пожертвует.